Глава 10. 1. Вдыхая горячую желтую пыль, Виктория все больше укреплялась во мнении, что Багдад ей не по вкусу. Пока они ехали из аэропорта в отель Тио, в ее уши постоянно и нещадно врывался уличный шум. Пронзительные, сводящие с ума гудки автомобилей, крики, свист, оглушающий рев мотоциклов. И вдобавок ко всему этому шумному потоку звенящий ручеек от миссис Гамильтон Клип. В отель Виктория приехала совершенно разбитая. От гремящей улицы Рашида в направлении Тигра вел короткий переулок. Несколько ступенек вверх, и у входа гостей встречал полный молодой мужчина с сияющей улыбкой, готовый, выражаясь образно, принять их в свое сердце. «Маркус», — догадалась Виктория, — точнее, мистер Тио, владелец одноименного отеля. Приветственная речь несколько раз прерывалась громкими распоряжениями в адрес носильщиков, коим надлежало позаботиться о багаже дорогих гостей. «Миссис Клип, это снова вы! А, но ваша рука, что случилось? Дурачье, не тащите это за ремень! Пальто, идиоты, вы же возите им по полу!» «Моя дорогая, какой день! Никогда бы не подумал, что самолет сядет. Он все кружил, кружил, кружил. Маркус, сказал я себе, ты никогда не полетишь на самолете. К чему такая спешка? Вижу, вы привезли с собой юную леди. Всегда приятно видеть свежие личико в нашем городе. А почему вас не встретил мистер Харрисон? О, дорогая, вам нужно сейчас же выпить». И вот теперь слегка опешившая, да и голова еще кружилась после двойного виски, едва ли не влитого ей в рот нетерпящим возражений Маркусом, Виктория стояла в комнате с высоким потолком и оштукатуренными стенами, большой кроватью с медной спинкой, изящным туалетным столиком, сделанным по последней французской моде, старым викторианским гардеробом и двумя пестрыми креслами. Скромный багаж лежал у ее ног, и старичок с желтым лицом и белыми бакенбардами улыбался и кивал, развешивая в ванной полотенце и спрашивая, нужно ли нагреть воду для ванны. «А это долго?» 20 минут, полчаса. Я тогда пойду». Отечески улыбаясь, он вышел из комнаты, а Виктория села на кровать и осторожно провела рукой по голове. Волосы слиплись, лицо покрылось коркой пыли и горело. Она посмотрела на себя в зеркало. Пыль превратила ее из брюнетки в шатенку с рыжеватым оттенком. Виктория отвела в сторону край шторы и выглянула на широкий с видом на реку балкон, но увидела не тигр, а только лишь густую желтую дымку. Депрессия взяла свое. «Какое отвратительное место!» — пробормотала она и, встряхнувшись, вышла на лестничную клетку и постучала в дверь номера миссис Клип. Прежде чем заниматься собой, нужно исполнить обязанности, долгие и нелегкие, перед другими. 2. После ванны, ланча и продолжительного сна Виктория вышла из спальни на балкон и уже другими глазами посмотрела на тигр. Пыльная буря стихла, желтая дымка рассеялась, и над рекой появилось ясное бледное свечение. За водной лентой виднелись изящные силуэты пальм и разбросанных беспорядочно домиков. Из сада под балконом доносились голоса. Виктория шагнула к краю балкона и, наклонившись, глянула вниз. Миссис Гамильтон Клип, женщина открытая и большая любительница поговорить, уже успела познакомиться с какой-то англичанкой, женщиной неопределенного возраста и неутомимой путешественницей из тех, которых можно всегда встретить в любом иностранном городе. «Честное слово, уж и не знаю, что бы я без нее делала», — говорила миссис Клип. «Милейшая девушка и из приличной семьи, племянница епископа Лэнгоу». «Какого епископа?» «По-моему, Лэнгоу. А что?» «Ерунда, нет такого», — безапелляционно заявила ее собеседница. Виктория нахмурилась. Она хорошо знала этот тип провинциальных англичанок. Вымышленными епископами их не проведешь. «Ну, не знаю», — с сомнением сказала миссис Клип. «Может, я неправильно расслышала фамилию, но она определенно очень милая и компетентная девушка». «Ха», — уклончиво отреагировала англичанка. «Пожалуй, от нее лучше держаться подальше», — подумала Виктория. Что-то подсказывало, что убедить эту женщину в подлинности придуманных ею историй будет очень и очень нелегко. Она вернулась в комнату, села на кровать и попыталась обдумать сложившуюся ситуацию. Отель «Тио» определенно не относился к категории дешевых. В своем распоряжении Виктория имела 4 фунта и 17 шиллингов. За ланч, весьма, кстати, основательный, заплатила, хотя вовсе и не была обязана это делать, миссис Клип. Согласно договоренности, она же обеспечивала проезд и дорожные расходы. Теперь они в Багдаде, и срок договора истекает. Миссис Клип получила то, в чем нуждалась. Внимание и квалифицированную помощь племянницы епископа, бывшей больничной сиделки и опытной секретарши. На этом взаимные обязательства и исчерпывались к взаимному удовлетворению обеих сторон. Вечером миссис Клип сядет на поезд до Киркука, и все, конец. Может быть, с надеждой подумала Виктория, американка пожелает сделать ей прощальный подарок в виде наличных долларов. Хотя, скорее всего, нет, ведь миссис Клип и в голову не могло прийти, что ее компаньонка отчаянно нуждается в средствах. И что же делать? Ответ на этот вопрос пришел молниеносно. Ну, конечно, найти Эдварда. Досадно только, что о самом Эдварде неизвестно почти ничего. Она даже фамилии его не знает. Эдвард Багдад. Как много. Виктория подумала, что оказалась в положении той сарацинской девицы, которая прибыла в Англию, зная лишь имя возлюбленного — Гилберт. История, конечно, романтическая, но проку от нее никакого. Правда, в Англии эпохи крестовых походов никаких фамилий ни у кого не было. С другой стороны, Англия все-таки побольше Багдада, хоть и населена, в то время была не густо. Усилием воли, оторвавшись от интересных размышлений, Виктория вернулась к суровой действительности. Ей нужно незамедлительно найти Эдварда, а Эдвард должен найти для нее работу. И тоже незамедлительно. Пусть она не знает фамилии Эдварда, но зато ей известно другое. Он отправился в Багдад в качестве секретаря некоего доктора Редбоуна, человека, предположительно, важного и влиятельного. Виктория попудрила носик, поправила волосы и, спустившись по лестнице, отправилась на поиски информации. Проходивший через вестибюль своего заведения Маркус приветствовал ее сияющей улыбкой. «А, мисс Джонс, позвольте вас угостить, моя дорогая. Вы ведь не откажетесь? Мне очень-очень нравятся английские леди. Все английские леди в Багдаде, мои хорошие друзья. В моем отеле все счастливы. Идемте же в бар». Бесплатно предлагаемое радушие. Почему бы и нет? Виктория с удовольствием согласилась. Третье. Поиски информации она начала уже в баре, сидя на табурете и подтягивая джин. «Вы, случайно, не знаете доктора Редбоуна? Он недавно приехал в Багдад». «В Багдаде я знаю всех», — радостно сообщил Маркус Тио. «И все знают Маркуса. Верьте мне, это чистая правда. О, у меня много-много друзей». «Нисколько не сомневаюсь. А доктора Редбоуна вы знаете?» «На прошлой неделе я принимал маршала авиации, командующего всем Средним Востоком». «Маркус, негодник ты эдакий», — говорит он мне. «Я не видел тебя с 46-го года, и ты ни чуточки не похудел». «Ха-ха, такой приятный человек. Очень-очень его люблю». «А доктор Редбоун? Он приятный человек?» «Мне, скажу я вам, нравятся люди, которые умеют веселиться. Не люблю кислые лица. Люблю, когда люди веселые, молодые, красивые, такие, как вы. Маршал авиации, он мне говорит: Маркус, ты слишком любишь женщин. А я ему отвечаю: нет, моя беда в том, что я слишком люблю Маркуса». Толстяк расхохотался, а потом вдруг воскликнул: «Иисус! Иисус!» Виктория даже вздрогнула от неожиданности, но тут выяснилось, что Иисусом зовут бармена. «Ну и странное же это место, Восток», — не в первый уже раз подумала она. «Еще один джин с апельсиновым соком и виски», — распорядился Маркус. «Думаю, с меня достаточно». «Нет-нет, выпейте, они очень-очень слабенькие». «Я спрашивала про доктора Редбоуна», — напомнила Виктория. «Это миссис Гамильтон Клип». «Какая чудная фамилия, с которой вы приехали. Она ведь американка, да? Американцы мне тоже нравятся, но англичане нравятся больше. Американцы, они всегда такие озабоченные. Ну, не все, да, вот мистер Саммерс, знаете его, когда приезжает в Багдад, напивается так, что спит потом 3 дня кряду. Это слишком. Это некрасиво. «Пожалуйста, помогите мне», — попросила Виктория. Маркус даже удивился. «Ну, конечно же, я вам помогу. Я всегда помогаю друзьям. Вы только скажите, чего хотите, и все будет тотчас же исполнено. Особый стейк или индейка, приготовленная с рисом, изюмом и травами, или цыпленок». «Не хочу цыпленка, по крайней мере, сейчас», — предусмотрительно добавила Виктория. «Я хочу найти доктора Рэдбоуна, доктора Рэдбоуна. Он лишь недавно прибыл в Багдад с секретарем». «Не знаю. В Тио такой не останавливался». Понимать это следовало так, что тот, кто не останавливается в его отеле, для Маркуса как будто и не существует вовсе. «Но есть же другие отели», — упорствовала Виктория. «Или, может, у него здесь дом?» «Да, другие отели есть. Вавилонский дворец, Сенахерип, Зобейда. Хорошие отели, да, но с Тио им не сравнится». «Ничуть не сомневаюсь», — заверила его Виктория. «Но, может быть, вы знаете, в каком из них остановился доктор Рэдбоун? Он главный в каком-то обществе, имеющем отношение к культуре и к книгам». Услышав слово «культура», Маркус посерьезнел. «Это как раз то, что нам нужно», — сказал он. «Культуры должно быть много. Искусство, музыка — это очень-очень хорошо. Я сам очень люблю скрипичные сонаты, если они не слишком долгие». Полностью соглашаясь с ним, в особенности в отношении последнего заявления, Виктория поняла, что никак не приближается к своей цели. Общаться с Маркусом было интересно и забавно. Он такой милый, с этой его чисто детской восторженностью. Но разговор с ним напомнил Виктории Алису в «Стране чудес» и ее попытки найти тропинку, ведущую к холму. Какую тему ни начни, рано или поздно все равно вернешься к исходному пункту — самому Маркусу. Отказавшись от очередного угощения, она с печальным вздохом поднялась. Ее тут же повело в сторону. Слабыми коктейли уж точно не были. Она вышла из бара на террасу и, остановившись у перил, смотрела через реку, когда за спиной у нее раздался голос. «Извините, но вам бы стоило накинуть на себя что-то. После Англии может показаться, что здесь лето, но к заходу солнца обычно сильно холодает». Виктория оглянулась. Англичанка. Та, что разговаривала с миссис Клип. Голос грубоватый, как у собаковода-инструктора. На плечах меховая накидка, на коленях коврик, в руке стакан виски с содовой. «О, спасибо», поблагодарила Виктория и уже собралась улизнуть, но ее намерением не суждено было сбыться. «Позвольте представиться. Я миссис Кардью Тренч». Понимать это следовало так. Из тех самых Кардью Тренчей. «Вы ведь прибыли с миссис... Гамильтон Клип?» «Да, с ней». «Она сказала, что вы племянница епископа Лэнгоу». Виктория собралась с мыслями. «Вот как?» — осведомилась она с легкой ироничностью. «Наверное, что-то перепутала?» Виктория улыбнулась. «Американцы часто путаются в наших именах. Звучит действительно почти как Лэнгоу. Вообще-то мой дядя», — добавила она, импровизируя на ходу, — «епископ Лангуао». «Лангуао?» «Да, это на островах Тихоокеанского архипелага. Он колониальный епископ». «О, колониальный епископ». Голос миссис Кардью Тренч упал по меньшей мере на 3 полутона. Как и следовало ожидать, укротительница псов пребывала в полном неведении относительно существования колониальных епископов. «Тогда понятно», — добавила она. Виктория с гордостью подумала, что выкрутилась, учитывая ситуацию, очень даже удачно. «А вы что здесь будете делать?» — спросила миссис Кардью Тренч с той непоколебимой сердечностью, за которой часто скрывается обычное природное любопытство. Признаться, что она ищет молодого человека, с которым познакомилась в парке и поговорила всего лишь несколько минут, Виктория не могла, а потому воспользовалась версией, навеянной заметкой в газете и опробованной на миссис Клип. «Собираюсь присоединиться к дяде, доктору Понсфуту Джонсу». «А, так вот вы кто!» Миссис Кардью Тренч даже обрадовалась, наконец-то определив правильное местоположение собеседницы. «Такой приятный человечек, хотя и немного рассеянный. Ну, это, впрочем, вполне понятно. В прошлом году я слушала его лекцию в Лондоне. Прекрасное выступление, хоть и совершенно ничего не поняла. Да, он проезжал через Багдад пару недель назад. И, по-моему, говорил что-то насчет девушек, которые должны приехать позднее, к началу раскопок». Закрепив свой статус, Виктория поспешила перейти к интересующей ее теме. «Вы не знаете, доктор Редбоун здесь?» «Недавно уехал. По-моему, его попросили прочитать лекцию в институте в следующий четверг. Мировые отношения и братство народов. Что-то вроде этого. Полная ерунда, на мой взгляд. Чем сильнее вы стараетесь сблизить людей, тем с большей подозрительностью они друг к другу относятся. Вся эта поэзия, музыка, переводы Шекспира и Вордсворта на арабский, китайский и индийский. Первоцвет у края реки. Какое дело до первоцвета тем, кто никогда его не видел? Вы не знаете, где он остановился? Кажется, в Вавилонском дворце. Но вообще-то его офис находится возле музея. Оливковая ветвь. Смешное название. Там всегда полно девиц в слаксах, с очками на носу и немытой шеей. Я немного знакома с его секретарем. А, да, как же его там... Эдвард что-то там. Милый юноша. Отличился на войне, как я слышала. Не стоило бы ему водить компанию с этими длинноволосыми умниками. С другой стороны, работа есть работа. Симпатичный мальчик. Эти серьезные девушки совершенно от него без ума. Стрела ревности пронзила сердце Виктории. Оливковая ветвь. Где это, вы сказали? Сразу за поворотом ко второму мосту, если идти по улице Рашида. Неподалеку от базара Медников. Место довольно укромное, объяснила миссис Кардью Тренч и тут же спросила. А как сейчас миссис Понсвуд Джонс? Скоро выходит. Я слышала, у нее со здоровьем не ладилось. Но Виктория, получив необходимую информацию, рисковать больше не хотела и отдаваться на волю фантазии не стала. «О, боже!» — воскликнула она, бросив взгляд на часики. «Я же обещала миссис Клип разбудить ее в половине седьмого и помочь приготовиться к путешествию. Мне нужно бежать». Предлог был достаточно благовидный, и единственное, что ей пришлось сделать, это сдвинуть время с семи на половину седьмого. Наверх Виктория поднималась в приподнятом настроении. Завтра она отыщет Эдварда в оливковой ветви. Серьезные девушки с немытыми шеями. Вот еще. Даже представить неприятно. С другой стороны, с тревогой подумала Виктория, мужчины не столь критичны в отношении грязных шей, как немолодые благовоспитанные английские дамы, особенно если обладательницы вышеуказанных шей взирают на представителей противоположного пола большими глазами, полными восхищения и обожания. Вечер пролетел в суете и спешке. Компаньонки рано поужинали, причем миссис Гамильтон Клип говорила без остановки и обо всем на свете. Она даже взяла с Викторией обещание навестить ее позже, и девушка прилежно записала адрес, потому что всего не предусмотришь, а случиться может всякое. Потом Виктория проводила миссис Клип до Северного вокзала, проследила, чтобы та устроилась в купе, и даже была представлена знакомой миссис Клип, которая тоже ехала в Киркук и согласилась помочь ей с туалетом на следующее утро. Паровоз издал протяжный меланхолический крик, похожий на вопль отчаявшейся души, и миссис Клип сунула Виктории в руки плотный конверт. «На память о нашем высшей степени приятном знакомстве. Надеюсь, вы примете его с искренней благодарностью». «Вы слишком добры, миссис Клип», — успела пробормотать Виктория, прежде чем паровоз издал последний, четвертый, душераздирающий вопль и медленно тронулся с места. В отель Виктория вернулась на такси, поскольку никакого другого варианта не представляла, а спросить было совершенно не у кого. Бегом поднявшись в комнату, она нетерпеливо вскрыла конверт и обнаружила пару нейлоновых чулок. В любой другой ситуации такой подарок порадовал бы девушку безмерно. Нейлоновые чулки намного превышали ее финансовые возможности. Но в данном случае наличность была бы куда как предпочтительнее. Вероятно, миссис Клип просто постеснялась выразить благодарность, вложив в конверт 5 динаров. Теперь Виктория оставалась только пожалеть о деликатности ее нанимательницы. Впрочем, завтра она встретится с Эдвардом. Виктория разделась, нырнула в постель и уже через 5 минут крепко спала. Во сне она ждала на аэродроме Эдварда, но того не пускала к ней девица в очках, решительно обхватившая молодого человека за шею, а самолет уже разбегался по взлетной полосе.